Третье. Эскимосский злой и хитрый черт Тугнагако, дух севера, поджег небо. Гигантское полотнище негреющего пламени в зените то упруго свертывалось кренделем, то молниеносно разворачивалось во всю ширь и трепетало, рвалось, словно на ураганном ветру. Каждую минуту оно меняло оттенок. Становилось то пронзительно-розовым, как розовая арктическая чайка, то винно-красным, то бархатно-бордовым. К полотнищу со всех концов горизонта тянули широкие ленты. Они походили на ползущих змей. Лениво колыхались, извивались, горели зеленым, фиолетовым, желтым, синим цветом, гасли, чтобы через короткое время вспыхнуть уже иным цветом. Каждое мгновение небесное пожарище меняло форму и свечение, и одна картина ни разу не повторила другой. Отблески северного сияния струились на паковые льды, и вершины торосов, не запорошенные снегом, тонко и нежно светились разноцветьем. Во льдах неспешно ступала белая медведица, холостая самка. В громадном звере невозможно было узнать то беспомощное существо, каким он когда-то был. Медведице исполнилось уже 3 года. Остались в прошлом младенческие дни. Загнанная собаками и людьми родная мать, разорванная касатками приемная мать, тугодум братишка. Из неуклюжего медвежонка она превратилась в крупного красивого зверя весом около 1,5 тонны, длиною за 2 метра, с роскошным пушистым мехом, золотистыми подпалинами, с толстенным 7-сантиметровым слоем жира, каменной твердости мышцами. Нос ее сгорбился, холка вздыбилась. В Арктике был март, а в это время у белых медведей начинается гон. Могучий инстинкт материнства заставил медведицу не чураться, как прежде, самцов, а, напротив, искать с ними встречи. Впрочем, этой встречи искать не пришлось. Самку неотступно преследовали 4 самцов на небольшом расстоянии друг от друга. Медведица дала предпочтение самцу ровного лимонного цвета, удачливому охотнику, отъевшемуся тюленьим жиром. Он был крупнее, шире грудью, матере остальных и не из робкого десятка, преследовал медведицу первым. Изредка самец останавливался, тотчас замирали и другие. Он грозно рычал, рявкал и по-змеиному шипел. Много миль осталось позади, прежде чем лимонный самец решил атаковать противников. 2 самца, которые плелись позади, не оказали маломальского серьезного сопротивления. Один давно и тяжело болел туберкулезом. Его легкие были изрешечены кавернами, как простреленный картечью и жаканами брезент. Он даже не вступил в поединок и при виде атакующего конкурента закряхтел, Затем неожиданно покошачий мяукнул и с хриплым свистящим дыханием припустился наутек. Больше он не показывался. Другой самец в свое время обладал недюжиной силой и выносливостью. Но год назад на полярной станции, забравшись в палатку-склад, он налокался из банки клея БФ и заболел циррозом печени. От усталости и при сильном волнении у него частенько случались приступы с невыносимой болью. И сейчас, едва начался поединок, в правом боку вдруг так защемило, что не продохнуть. Он вынужден был отступить и тоже обратился в бегство. Крепким орешком оказался третий самец. Он чуть уступал самцу-лимоннику ростом и силой. Но на его стороне было другое преимущество — молодость, легкое дыхание. Жестокая битва затянулась надолго. Крепкие толстые когти вырывали клочья шерсти до мяса, как острым ножом распарывали кожу. Самка наблюдала за смертным боем, рявкала от возбуждения. Она хотела, чтобы победителем вышел самец-лимонник. Но он-то и начал сдавать первым. Тогда медведица сама вступила в драку. Она сзади прыгнула на молодого самца. Зверь с непрерывным ревом повалился на спину, открыв беспощадным клыкам шею и живот. Через минуту соперник был мертв. Порог, поднимавшись от лужи натекшей крови, шипел и потрескивал, замерзал на лету и осыпался на снег мельчайшими кристалликами. Звери залегли, отдышались. Потом самка долго зализывала самцу боевые раны. Затем они принялись пожирать тушу своего соплеменника. К мясу не притронулись, насыщались внутренностями и жиром. Жира было много, около 100 килограммов. И вся эта масса поместилась в медвежьих желудках. Обычно медведи не бросают недоеденных туш, а здесь же, переждав день-другой, непременно сожрут ее полностью, потому что, ой, как нелегко добыть пищу в голодной Арктике. Но сейчас они бросили ополовиненную тушу и ушли. В природе существовала сила, мощнее страха голодной смерти. Проявлялась она весной. Целый месяц звери провели вместе. Самец оберегал, ухаживал за самкой с необыкновенным усердием и заботой. Дни напролет она лежала, грелась в скупых лучах недавно появившегося солнца, а он добывал и приносил ей пищу, в ярости отгонял самцов, которых за много верст притягивал запах самки. Здесь, в ледяной пустыне, под неласковым арктическим солнцем, в 30-градусный мороз, под вой пурги, зарождалась новая жизнь. В середине апреля самец-лимонник, рисковавший жизнью за право обладания самкой, получивший бесчисленные раны в поединке, неожиданно охладел к своей подруге. С последней охоты он не принес ей ничего, хотя и добыл нерпу. Он сожрал добычу в одиночку. Медведь залег неподалеку и проспал 2 дня кряду. Проголодавшаяся медведица сама отправилась на охоту. С великим трудом ей удалось подстеречь нерпу. Она принесла добычу самцу. Тот сожрал тушу, а медведице оставил лишь ласты, череп да плохо обглоданные кости. И снова улегся. Медведица проглотила остатки пищи, робко приблизилась к самцу и лизнула его в нос. Затем нагнула голову, ожидая ответной ласки. Но вместо ласки медведь прибольно укусил ее за ухо и отогнал ударом левой лапы по морде. Не могла знать нерожавшая еще медведица, что через 8 месяцев, когда на свет появится детеныш, все самцы, а если судьба сведет и кровный отец, превратятся в ее смертных врагов, потому что начнут охотиться за медвежонком с целью убить и сожрать несмышленыша. Самец-лимонник, нажравшись до отвала, проспал еще сутки. Потом поднялся и ушел во льды, даже не взглянул на прощанье на свою подругу. И на 8 месяцев медведица осталась в одиночестве. Хотя по ночам еще полыхало северное сияние, но солнце с каждым днем становилось ярче, веселее. Случались и 30-градусные апрельские морозы, и свирепые долгие пурги, но желтые упругие лучи все ощутимее пригревали черный медвежий нос. Дрейфующие льды, обращаясь по часовой стрелке вокруг Северного полюса, вынесли белого медведя к берегам Гренландии, к мертвой, покрытой вечным льдом, земле. Суши медведица боялась и всегда уходила от нее прочь. Там жили собаки и люди, заклятые враги исполинского зверя, убившие, растерзавшие родную мать. Но в желудке медведицы уже целую неделю не было ни кусочка мяса. По неведомым причинам тюлени покинули этот участок Арктики, и голод победил страх. Она ступила на землю. Двигаясь по побережью, изредка раскапывала норки леммингов, маленьких, не больше котенка, грызунов в светло-серой шубке, и поедала их. Настигнутые врагом, совой, песом или даже медведем, эти зверьки, если им негде укрыться, садятся на задние лапки и яростно пищат, размахивая передними. Лемминги исчезли бы с лица земли, если бы не отличались удивительной плодовитостью. За коротенькое арктическое лето они 3 раза приносят потомство по 5-6 детенышей. Исчезни эти существа с арктических островов и побережья, и едва ли бы выжили многие звери и птицы. Маленькие лемминги, разумеется, не могли насытить изголодавшуюся медведицу, и она, пошатываясь от усталости, шла и шла вперед. изредка вскарабкивалась на крутые нагромождения камней, вонзая в ледяные панцири и когти. На вершине поднималась на задние лапы и подолгу водила чутким носом, дорезив в глазах, всматриваясь в яркое заснеженное пространство. Позади осталось не менее 20 миль, когда она, наконец, уловила желанный запах. Пахло живым мясом. С пригорка зверь разглядел передвигавшиеся черные точки на снегу. Их было много, с полсотни. Скрываясь за камнями, медведица направилась к ним. Запах становился все острее. Точки на снегу приняли определенную форму, и она уже различала необычайно длинную до земли шерсть, широкие изогнутые калачом рога, большие в полморды скорбные глаза. Это были овцы-быки, целое стадо. Внезапно раздался высокий трубный звук. Овцы-быки, как по команде, бросились к одному месту, вздымая облачка снежной пыли, сбились в плотную кучу. Телята и самки оказались внутри, а по окружности, тесно прижавшись друг к другу, выстроились самцы. «Нет!» Медведице вовсе не хотелось отправляться на тот свет. Она умела трезво рассчитать свои силы. Однажды зверь видел, на что способны эти лохматые и рогатые существа. Тогда на них напала стая полярных волков. Точно так же они приняли круговую оборону, каре. Вожак, самый рослый самец, отделился от стада и со всех ног, пригнув голову, бросился на врагов. Торпедным ударом рогов убил одного из волков. Увернувшись от хищных клыков, описал крутую дугу и встал в строй на прежнее место. В то же мгновение соседний овцы-бык отделился от стада. Вздыбив облачко сухого снега, ринулся в атаку. Он вернулся с порванной глоткой и рухнул замертво. Соседи затолкали его внутрь, к самкам и телятам, немедленно сомкнули разорванную линию. И так продолжалось до тех пор, пока волчья стая не обратилась в бегство, оставив на поле битвы распластанные трупы. Медведица развернулась и побежала прочь. На пригорке она остановилась, переводя дух, и оглянулась. Овцы-быки продолжали занимать круговую оборону. Никто не покинул строй. Долго брел арктический исполин по побережью, пока в нос не шибанул тревожный запах гари. Так пахли поселки, жилища людей и собак, которых он ненавидел и боялся. Медведица повернула бы в голодные льды, если бы в терпкий запах гари вдруг не вклинилась вкусно-ароматная струйка съестного. Наконец поселок открылся взору. Потемневшие от жестоких ветров деревянные дома и круглые яранги, обтянутые оленьим мехом, как бы сбегали с пригорка к океану. От жилища к жилищу переходили люди в меховых одеждах. Там и здесь мельтешили собаки, а над крышами велись дымы, источавшие резкий запах. Зверь долго таился за нагромождениями обледенелых валунов. С губ его свисала тягучая слюна. Ароматная струйка пищи доносилась со свалки, вынесенной заселения на самый берег. Свалка походила на огромный грязный торос. Туда-то и поползла медведица. Вскоре она, незамеченная врагами, находилась у цели. Чего тут только не было! И пустые, но не тщательно вычищенные консервные банки из-под сгущенного молока, мяса, овощей, и смёрзшиеся объедки, и разорванные куски шкур, и рыбьи головы, и необглоданные кости. Медведица, не доверяя собственному зрению, удивленно и опасливо озиралась по сторонам. Она вытащила из свалки затвердевший труп собаки и принялась разрывать и пожирать его. Белые медведи поедают падаль с таким же аппетитом, как и свежее мясо. Голодный зверь, набивая пустой желудок, забыл об осторожности. Не учуял, не увидел собак, которые, оставив игры в поселке, со всех ног с ворой мчались к свалке. Не заметил бегущих за ними людей с длинными предметами в руках, похожими на палки. Нюх у гренландских лаек отменный. Выносливости в беге не занимать. Отчаянная храбрость собак вошла в пословицу. Загнать и разорвать зверя им не составляло особого труда. Казалось, медведица обречена. Она услышала взорвавший воздух злобный лай, скрип снега под ногами людей слишком поздно. Оставила трапезу, бросилась во льды, в океан. Один пес, рослый, дегтярно-чернатый кобель с бешено горящими янтарными глазами, быстро оторвавшись от стаи, нагнал зверя сразу. В длинном прыжке он попытался вцепиться ему в шею. Медведица, не сбавляя бега, вздернула шею и одновременно нанесла противнику удар левой лапой. Лайка осталась лежать на снегу с переломленным хребтом. Впереди, мили за три, раскинулась широкая полынья. Она бы, несомненно, спасла зверя. Белые медведи — отличные пловцы. А если б собаки преследовали его и в воде, он легко расправился бы с ними, утопив поодиночке. Кроме того, лайки очень неохотно лезут в ледяную воду. Но до полыньи не успеть. Псы уже настигали зверя. Медведицу спасла собственная сообразительность. Чем ближе к полынье, тем тоньше становился лед. Это она почувствовала, потому что он начал прогибаться под ногами. И тогда медведица высоко, насколько хватило духу, подпрыгнула и проломила молодой лед тяжестью своего тела, сходу ушла в воду, вынырнула в десятки метров, пробив снизу спиной и головой ледяной панцирь, проворно вскарабкалась на поверхность и, отбежав немного, подпрыгнула и ушла под воду, чтобы вновь появиться неподалеку. Она дробила большие, прижатые друг к другу плавучие льдины, и они лопались подобно стеклу, образовывались бесчисленные трещины. Иногда, уйдя под воду, медведица снизу взламывала лед в нескольких местах. Свора резко остановилась, словно наткнулась на невидимую стену. Самые отчаянные лайки запрыгали было по мелким льдинам, преследуя зверя. Но они переворачивались и сбрасывали их в ледяную воду. Псы с визгом вскарабкались обратно на кромку. Не сразу собаки сообразили, что следовало бы сделать крюк, чтобы обогнуть плавучую льдину. И драгоценное время было выиграно медведицей. Задыхаясь в беге, она достигла широкой полыньи, шумно свалилась в воду и поплыла. Изредка оглядывалась. Сначала у полыньи сгрудились собаки. Они бесновались и взахлёб лаяли. Когда медведица уже подплывала к противоположной кромке, появились люди. Они прижали к плечам толстые длинные палки, и воздух взорвали резкие звуки. Будто лопался лед, взломанный весенним штормом. В шею с правой стороны впилось что-то твердое, жгучее. Боль так и пронзила зверя. Но он сумел выбраться на кромку. С кряхтением и стоном скрылся за торосами. И еще раз медведица убедилась в том, что самые опасные ее враги — собаки и люди. Их надо обходить за много миль.